14. Невысокий, смуглый, с животиком, с черными влажными кудряшками на круглой голове, Нина улыбался, щурясь на солнце. Он прикатил покорять русскую туристку загадочным именем Зоя. Это его слова, не мои. На скромном, но очень чистом серебристом «Фольксвагене». Маршрут тянется от исторического центра и катакомб Неаполя к античным древнеримским городам Геркуланому и Помпеи, знаменитому вулкану Везувий, где мы совершим трекинг к жерлу спящего вулкана. Великолепные панорамные площадки и изысканный Соренто, сказочное Амальфитанское побережье, которое ошеломляет своей красотой, живописными видами, старинными церквями и благоухающими лимонными садами. Остров Капри, рассматривая меня, вышедшую к нему в зеленом женственном платье и в шляпке, Нина скороговоркой пытался этими выученными наизусть кусками из туристических путеводителей вести меня в курс своих маршрутов и при этом широко улыбался. Он был живым, ироничным, веселым и лукавым. Как раз то, что мне и нужно было. Его приятный акцент, вместо того, чтобы отпугнуть меня, русскую туристку, точнее, будет сказать, авантюристку и черную вдову в одном флаконе, наоборот, притягивал и вызывал доверие. Да я бы приплатила ему, если бы узнала, что он член мафии. «Мне нужен гид по моим делам», — сказала я, глядя ему прямо в большие черные глаза. «Понял», — просиял он и распахнул передо мной дверцу своего авто. «Присаживайтесь. Какой план? Ясно, что не Помпеи. Казино? Мальчики?» Последнюю услугу он предложил тихо, как человек, явно рискующий получить оплеуху. «Нет-нет, я не по этой части», — поторопилась я его успокоить. «Мы сейчас отправимся по одному адресу, точнее, и я покажу дорогу. Вы, Нина, увидите один дом и к вечеру постарайтесь узнать, кто его владелец, чем дышит и все такое. Задание ясно?» Я протянула ему купюру в 100 евро. «А там дальше видно будет. Но я не обижу вас, это точно. К тому же у меня довольно много поручений, но главное условие это...» «Я понял». Нина приложил палец к губам, соглашаясь с условием конфиденциальности. Взял деньги и сунул в нагрудный карман просторной пестрой рубашки с короткими рукавами. «Можете на меня положиться». «Вот и отлично». И мы поехали к дому Дина Алекса. «Вот этот дом», — сказала я. Мы сидели в машине, и Нина со своего водительского места сфотографировал дом и табличку с названием улицы и номера. «Все узнаю. Даже кто был дедушкой нынешнего хозяина», — улыбнулся он. «Что дальше?» «Теперь поедем по другому адресу». «И тоже узнать имя хозяина?» — с готовностью спросил он. «Нет-нет, туда вы приедете потом один. Снимите квартиру буквально на пару дней, если получится, конечно, и постарайтесь выяснить все, что произошло в этой квартире и рядом с ней последние 3 дня». «Ок, хорошо. Поехали?» «Да». Я махнула рукой, как если бы он был моим собственным водителем. Рисковала ли я? Безусловно. Но в моем положении мне не приходилось особенно-то церемониться. Когда он узнает о трупе под террасой квартиры Александры, а именно туда и пролегал наш путь, и поймет, что я имею, пусть даже самое косвенное отношение к этому, то вряд ли он сдаст меня полиции. Во-первых, я собираюсь ему щедро платить за его работу. Во-вторых, что он докажет? А еще я почему-то была уверена, что все итальянцы в душе авантюристы. В хорошем смысле, конечно. И что с ними всегда можно договориться. К тому же Италия — родина мафии, так почему бы и не сыграть на их чувствах, не добавить к туристическому бизнесу скучающего гида немного перчинки? Хотя, буду честной, я просто устала бояться. Мне надо было выжать из своего неаполитанского путешествия все возможное, чтобы потом не в чем было себя упрекнуть. А уж с Ниной я как-нибудь разберусь. Остановившись напротив дома Александры, мой гид медленно повернул голову ко мне. «Какая квартира тебя, ой, вас интересует?» Я показала ему на окна. «Хозяйку зовут Александра, и она моя хорошая знакомая. Я к ней туристов вожу, клиентов, так сказать. Она удивится, если я сниму у нее квартиру», — сказал он задумчиво. «Если тебе нужно, я и так могу узнать у нее все, ну просто абсолютно все, и легко». «Нина, я вдруг почувствовала готовность рассказать ему хотя бы часть того, что со мной произошло. пару дней тому назад. И я рассказала ему про встречу с Джейн. От ужаса, что я натворила, на что решилась, меня бросило в пот. Нина же выслушала меня с серьезным видом и, казалось, нисколько не удивился. «Хочешь сказать, труп этой Джейн до сих пор может лежать там, за домом, под террасой ее квартиры?» «Ну да». «И что ты хочешь узнать?» «Ну, была ли полиция? Что случилось с Александрой? Там же в квартире остались мои вещи. Что, если она рассказала полиции про меня?» «Хорошо, я все понял. Доверься мне и ничего не бойся». Мы спустились по улице, свернули, и, не наставив меня в машине, отправился, как я поняла, выяснять подробности происшествия у самой хозяйки. Его не было довольно долго. Уж чего я только не напридумывала себе, пока его не было. Думаю, я не удивилась бы даже, если бы увидела приближающихся ко мне полицейских. Однако Нина вернулся минут через 21. Сел в машину, вздохнул. «Ну что я могу тебе сказать?» «Мы все-таки перешли на «ты». Как если бы я не поделилась с ним совершенным мной убийством, а переспала с ним». «Там все тихо. Александра занимается уборкой, настроение у нее отличное. Сказала мне, что какая-то русская сняла у нее квартиру, да куда-то исчезла, оставив свои вещи. Предположила, что ты загуляла, ну, нашла себе кавалера, и теперь ночуешь у него. Обычное дело среди одиноких туристок». «А труп?» «Я лично обошел весь дом. Никакого трупа». «А ты уверена, что сбросила его именно туда?» «Ну, конечно. Там еще розы растут. Густые заросли красных роз». «Да видел я эти розы. На самом деле там несколько веток сломано. Но трупа нет, как я и сказал». «Не может быть». «Может». «Ну, куда же он делся? Не приснилась же она мне». «Значит, за ней следили те люди, что послали ее тебя убивать. И когда она не вернулась, стали ее искать. Ну и нашли. Так что на этот счет ты можешь успокоиться». Я лихорадочно принялась искать в кармане платья несколько смятых купюр. Достала одну, протянула Нина. «Мне бы сумку купить», — сказала я зачем-то. «В галерее была, все купила, а сумку забыла». Нина посмотрела на меня и руками сделала такой дирижерский жест, словно пытался заставить меня что-то вспомнить или догадаться. «Ну?» — наконец не выдержал он. «Так где твоя сумка и все остальное?» «Хочешь сказать?» Я даже не знала, что и подумать, и как себя вести. Мысленно-то я давно уже рассталась с Александрой, да и вообще испытывала неловкость из-за того, что так подставила ее с этим трупом. «Здесь? В квартире Александры?» «Ну, конечно! Думаю, она даже обрадуется твоему возвращению и предложит кофе. Ты скажи, что ездила в Помпеи, да и все. Нет проблем, Зоя!» Все вышло именно так, как он и предполагал. Александра встретила меня как свою подругу. Обрадовалась, обняла меня, что-то говорила быстро на своем итальянском и очень красивом языке, после чего предложила мне действительно кофе. Но я вежливо отказалась. Взяла часть своих вещей, в том числе сумку, и, сказав ей по-русски, что скоро вернусь, вряд ли она поняла, конечно, отправилась в усвояси. Нина встретила меня торжествующим взглядом. Вот, мол, что я говорил. «Спасибо тебе! Ты меня просто спас!» Воскликнула я, искренне полагая, что только с его помощью я смогла снять такую тяжесть с души. «Ну а теперь надо бы это отметить, как у вас у русских принято. Предлагаю пообедать в одном очень хорошем ресторане. Там хозяин мой двоюродный брат Антонио. У него ты сможешь поесть так, что скажешь потом: ресторан «Аранчоне», по-вашему апельсин, один из самых лучших в Неаполе. Там перед обедом подают чудесное лимонное масло с теплым хлебом. Ну а потом, по желанию, можешь выбрать себе домашнюю пасту с креветками». Мы уже катили по узким улочкам Неаполя, петляли, сворачивая то влево, то вправо. Я уже совершенно не ориентировалась. «Или, скажем, салат с манго и омаром – это просто бомба. А уж пирог из лайма – это фантастика». Думаю, вот тогда я впервые за последние дни улыбнулась. Какой же светлый и веселый человек был этот Нина. Может, он убийцу вез обедать, но не парился на этот счет. Более того, меня, сомнительную и, возможно, опасную личность, хотел угостить вкусным обедом. Посередине ресторанного дворика журчал тихими жиденькими струями фонтанчик зеленого камня, вокруг которого, окруженные увитой зеленью оградой, стояли столики с зелеными стульями. Было довольно много посетителей. Однако нашелся и свободный столик, рядом с небольшим лимонным деревцем. Нина позвонила по телефону, и через некоторое время к нам подошел симпатичный розовощекий человек в зеленом фартуке и зеленой косынке на голове. «Антонио, знакомься, это моя подруга Зоя», — сказал Нина на русском, и его двоюродный брат ответил ему сильнейшим акцентом. «Мне очень приятно, Зоя, добро пожаловать. Бенвенути нель мио ресторанте». Потом братья о чем-то поговорили, и Антонио, откланявшись, удалился. И тотчас официант принес нам большую корзинку с теплым румяным хлебом в виде тонких батонов и две фарфоровые мисочки со сливочным, ароматным и пахнущим лимоном маслом. Нина развернула салфетки и свой нож и показала мне, как он намазывает масло на хлеб. При этом он смешно закатывал глаза от удовольствия, и я вдруг поняла, что давно уже не видела таких счастливых и довольных жизнью людей. Нина очень хорошо на меня влиял, потому что и я, последовав его примеру, принялась за свой хлеб. Он не обманул, когда расхваливал ресторан Антонио. Еда была вкусной, и если бы не мои проблемы, которые грозовыми тучами клубились над моей головой, я бы смогла получить от нее настоящее гастрономическое удовольствие. «Так что с тобой вообще приключилось?» Как-то легко и весело спросил он, и его настроение передалось мне. «Рассказывай, может, помогу чем?» «Я тебе и так много рассказала. Я пока не была готова рассказывать ему уж совсем все. Расскажи лучше, откуда ты так хорошо знаешь русский?» «У меня жена была русская, Таней звали. Я почти 2 года прожил в Москве. У нее там был бизнес». «А как познакомились-то?» Я невольно его перебила. Уж очень мне хотелось знать его историю с самого начала. «Так она приезжала сюда отдыхать. Выбрала меня гидом по интернету. Вот как ты меня сегодня выбрала. А я русский тогда плохо знал, только курсы окончил. Говорил на гремучей смеси всех языков. Но понимал, что русский очень важен для моего бизнеса. Для туризма вообще. Здесь русских туристов много, поэтому надо знать язык. Ну и вот, познакомились, потом я влюбился в нее. Она молодая, красивая, правда, выпить любила. Короче, у нее в Москве свой бизнес, магазины и все такое. Она уговорила меня переехать к ней. Мы пожили какое-то время, пока я не понял, что она алкоголичка. Нехорошее это слово, знаю, но что поделать, если это правда? Она работала много, и дома ее не было часто. А когда вернется, сразу на диван в обнимку, нет, не со мной, с бутылкой виски. И вырубается потом, спит. Когда женщина пьяная, она становится просто отвратительная. И я не выдержал. Развелся с ней и вернулся сюда. И знаешь, почувствовал такое облегчение, свободу. Понял, что не готов жить с женщиной, что это не мое. Может, когда-нибудь по-настоящему влюблюсь, но пока что стараюсь об этом даже и не думать. Я так хорошо представляла себе московскую жизнь Нина, что мне стало его по-человечески жалко. Я была уверена, что состоятельная Татьяна наверняка временами включала начальника. Давила на Нина, может, оскорбляла. Иначе откуда у него такое стойкое отвращение к женщинам? Он заказал десерт и предложил мне, не торопясь, полакомиться пирогом из лайма, а сам отправился выполнять мое поручение — собирать информацию о доме Дина. Он ушел, и мне сразу стало как-то грустно и одиноко. И мысли одна чернее другой наваливались, словно только и ждали, когда я останусь одна. Надо же, какое действие может оказать на человека присутствие другого человека? Нет, положительно люди обладают энергией, либо исцеляющей, такой, как у Нины, либо разрушающий. Примеров тому много соберется за всю мою жизнь. Пирог был давно съеден, а я все сидела за столиком и пила сначала кофе, потом апельсиновый сок. Странное дело, но почему-то в этом ресторанчике я чувствовала себя в полной безопасности. Как если бы точно знала, что за мной присматривают люди Антонио, хозяина. Мне до сих пор не верилось, что Алекса убили. Но в сумочке лежала жестяная коробочка с таблеткой. Доказательство тому, что все это, и дом Дина, и кровь на постели, мне не привиделось. Конечно, там могли убить кого-то другого, но кого? Нины не было больше 2 часов. Я даже представить себе не могла, где и каким образом мой новый приятель собирает информацию о владельце дома Дина. И чем больше проходило времени, тем острее становилось мое желание узнать, действительно ли в доме проживал художник Дина. И если Нина принесет сейчас весть, что дом принадлежит какому-нибудь Дина Деницетти, к примеру, то как мне после этого вообще воспринимать все случившееся со мною? Хотя кто сказал, что Алекс не мог взять себе итальянское имя, чтобы уж окончательно раствориться в Италии? Но тогда зачем он назвал себя Дина? Увидев меня, разве так уж обязательно нужно было меня пугать своим сходством и обманывать? Ох, сколько уже можно задавать себе одни и те же вопросы? Как же мне хотелось поскорее уже все забыть! Наконец, перед воротами ресторана затормозил знакомый серебристый Volkswagen. И мне сразу стало легче. Словно я дождалась кого-то, кто хотя бы на время мог избавить меня от моих мыслей и страхов. Нина, распаренный и красный, как помидор, бухнулся на свое место, схватил целую пачку салфеток и принялся промокать ими свое мокрое от пота лицо. Черные его кудряшки на голове блестели, словно смазанные гелем. Я молча смотрела на него. Вот что он мне сейчас скажет? Что? Тот дом еще 2,5 года тому назад принадлежал сеньору Кватроки, писателю-драматургу. Но после его смерти его жена Фабиола выставила его на продажу. Его купил один художник, Дина Джентиле. Сердце мое, кажется, в тот момент остановилось. Так значит, все-таки художник Дина. Мои мозги начали плавиться, как сыр на солнце. Но буквально через полгода он оформил дарственную на имя. Тут Нина посмотрела на меня с каким-то сожалением или даже болью. Затем зачерпнул еще ворох тончайших белых салфеток и припечатал их к своему влажному лбу. Короче, владелица этого дома? Да-да-да. Зоя Валентинова. Вот, читай сама. С этими словами он достал из кармана смятую копию какого-то документа на итальянском, заглавие которого начиналось словом «Atto di donazione». Какой-то герб в левой верхней части листка, а внизу подписи. Документ как документ. Что это за слово? Это акт дарения, дарственное, по-вашему. Вот, читай. Улица Борго дегли Орефичи, дом номер... Это адрес, а вот это имя настоящей владелицы. Зоя Валентинова. Нина, но как же это... Зоя Валентинова, это же я! А разве ты не для этого поручила мне узнать, кому принадлежит этот дом? Разве ты не знала, что этот Дино Джентили подарил его тебе? Кто он такой вообще? Хотя это не мое дело, но я хотя бы порадовал тебя, ты рада? Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Я вертела в руках листок, вчитываясь в расплывающиеся перед моими глазами буквы, и ничего уже не понимала. Скажи, у твоего Антонио в ресторане можно купить бутылку водки? Что? Так все плохо? Да я даже не знаю, как сказать. Нина, пожалуйста, спроси у него водки, я заплачу и за обед, и за все. За водку, за какую-нибудь закуску типа соленого огурца. Лимоны подойдут? Да, подойдут. Значит, водка. А может, виски? Нет, виски любила твоя русская жена, напомнила я ему. Ну хорошо, как скажешь. У Антонио хоть черта лысого можно найти. Ты неплохо выучил язык. Я бы даже сказала хорошо. Может, все-таки вина? Хорошо, вина. Вина и лимонов. А еще пирога пусть лаймом с собой завернет. Нина, ты поедешь со мной в этот дом? Я не смогу туда пойти сама. Прошу тебя по-дружески, но я готова заплатить, чтобы ты провел там со мной ночь. Да? Да я могу и так, бесплатно. Мне показалось... Или щеки Нины пошли красными пятнами? Сейчас все принесу.